Ночная фиалка. Сон. Миновали случайные дни и равнодушные ночи, и однако памятно мне то, что хочу рассказать вам, то, что случилось во сне. Город вечерний остался за мною, дождь начинал моросить. Далеко у самого края, там, где небо устав прикрывать, поступки и мысли сограждан моих упало в болото, там краснела полоска зари. Город покинув, я медленно шел по уклону, мало застроенной улицы, и, кажется, друг мой со мной. Но если и шел он, то молчал всю дорогу. Я ли просил помолчать, или сам он был грустно настроен, только друг другу чужие разные видели мы. Он видел извозчичьи дрожки, где молодые и лысые франты обнимали раскрашенных женщин. Также не были чужды ему девицы, смотревшие в окна сквозь желтые бархатцы. Но все посерело, померкло, и зрение у спутника также. И верно другие желания его одолели, когда он исчез за углом, нахлобучив картуз, и оставил меня одного, чем я был несказанно доволен. Ибо что же приятней на свете, чем утрата лучших друзей. Прохожих стало все меньше, только тощие псы попадались навстречу, только пьяные бабы ругались вдали, над равниною мокрой торчали кочерышки капусты, березки и вербы, и пахло болотом. И пока прояснялось сознание, умолкали шаги голоса, разговоры о тайнах различных религий и заботы о плате за строчку, становилось яснее и ясней, что когда-то я был здесь и видел все, что вижу во сне, наяву. Опустилась дорога, и не стало видно строений. На болоте от кочки до кочки над стоячей ржавой водой перекинуты мостики были, и тропинка велась сквозь лилово-зеленые сумерки в сон и в дрему и в лень, где внизу и вверху, и над кочкою чахлой, и под красной полоской зари затаил ожидание воздух. И как будто на страже стоял, ожидая расцвета, нежной дочери струй водяных и воздушных. И недаром все было спокойно и торжественной встречей полно, ведь никто не слыхал никогда от родителей смертных, от наставников школьных, да и в книгах никто не читал, что вблизи от столицы, на болоте глухом и пустом, в час фабричных гудков и журфиксов, в час забвения о зле и добре, в час разгула родственных чувств и развратно длинных бесед о дурном состоянии желудка и о новом совете министров, в час презрения к лучшим из нас, то падений своих не скрывая, без стыда продает свое тело на пыльно-трескучих тротуарах, с наглой скромностью смотрит в глаза, что в такой оскорбительный час всем доступны видения, что такой же бродяга, как я, или, может быть, ты, кто читаешь эти строки, с любовью или злобой, может видеть лилово-зеленый, безмятежный и чистый цветок, что зовется ночною фиалкой. Так я знал про себя, проходя по болоту, и увидел сквозь сетку дождя небольшую избушку. Сам не зная, куда я забрел, приоткрыл я тяжелую дверь и смущенно встал на пороге. В длинной низкой избе по стенам неуклюжие лавки стояли. На одной перед длинным столом молчаливо сидела за пряжей, опустив над работой пробор, некрасивая девушка с неприметным лицом. Я не знаю, была ли она молода или стара, и какого цвета волосы были, и какие черты и глаза. Знаю только, что тихую пряжу прила, и потом, отрываясь от пряжи, долго-долго сидела, не глядя, без забот и без дум. И еще я, наверное, знаю, что когда-то уж видел ее. И была она, может быть, краше, и, пожалуй, стройнее и моложе, и, быть может, грустили когда-то, припадая к подножьям ее, короли в сединах голубых. И запомнилось мне, что в избе этой низкой веял сладкий дурман от того, что болотная дрема за плечами моими текла, от того, что пронизан был воздух зацветанием фиалки ночной, от того, что на праздник вечерний я не в брачной одежде пришел, был я нищий бродяга, посетитель ночных ресторанов, а в избе собрались короли. Но запомнилось ясно, что когда-то я был в их кругу и устами касался их чаши где-то в скалах, на фьордах, где уж нет ни морей, ни земли, только в сумерках снежных чуть блестят золотые венцы скандинавских владык. Было тяжко опять приступить к исполнению сурового долга, к поклонению забытым венцам, но они дожидались. И грустя засмеялась душа запоздалому их ожиданию. Обходил я избу, руки сжал я товарищам прежним, но они не узнали меня. Наконец, за огромной бочкой, верно с пивом, на узкой скамье, я заметил сидящих старика и старуху, и глаза различили венцы, потускневшие в воздухе ржавом на зеленых и древних кудрях. Здесь сидели веками они, дожидаясь привычных поклонов, чуть кивая пришельцам в ответ. Обойдя всех сидевших на лавках, я отвесил поклон королям, и по старым глубоким морщинам пробежала усталая тень, и привычно торжественным жестом короли мне велели остаться. И тогда, обернувшись, я увидел последнюю лавку в самом темном углу. Там на лавке неровной и шаткой неподвижно сидел человек, опершись на колени локтями, подпирая руками лицо. Было видно, что он, не старея, не меняясь и думая думу одну, прогрустил здесь века, так что члены одеревенели. И теперь обреченный сидит за одною и тою же думой и за тою же кружкой пивной, что стоит рядом с ним на скамейке. И когда я к нему подошел, он не поднял лица, не ответил, на поклон и не двинул рукой. Только понял я, тихо вглядевшись в глубину его тусклых очей, что и мне, как ему, суждено здесь сидеть у недопитой кружки в самом темном углу. Суждена мне такая же дума, так же руки мне надо сложить, так же тусклые очи направить в дальний угол избы, где сидит под мерцающим светом за дремотой читой королевской, за уснувшей дружиной, за бесцельной упряжей королевна забытой страны, что зовется ночною фиалкой. Так сижу я в избе, рядом кружка пивная и печальный владелец ее. Понемногу лицо его никнет, скоро тихо коснется колен, да и руки не в силах согнутся, только брякнут костями, упадут и повиснут. Этот нищий, как я в старину, был, как я, благородного рода. Стройным юношей, храбрым героем, обольстителем северных дев и певцом скандинавских сказаний. Вот обрывки одежды его, разноцветные полосы тканей, шитых золотом красным и поблекших. Дальше вижу дружину на огромных скамьях. Кто владеет в забвении рукоятью меча, кто к щиту прислонясь, увизил долговязую шпору под скамьей, кто свой шлем уронил, и у шлема на истлевшем полу пробивается бледная травка, обреченная жить без весны и дышать стариной бездыханной. Дальше чинно у бочки пивной восседают старик и старуха, и на них догорают венцы, озаренные узкой полоской отдаленной зари, и струятся зеленые кудри, обрамляя морщин глубину, и глаза под навесом бровей огоньками болотными дремлют. Дальше, дальше беззвучно придет, и придет королевна, опустив над работой пробор, сладким сном одурманила нас, опоила нас зельем болотным, окружила нас сказкой ночной, а сама все цветет и цветет, и болотами дышит фиалка, и беззвучная кружится прялка, и придет, и придет, и придет. Цепенею, и сплю, и грущу, и таю мою долгую думу, и смотрю на полоску зари, и проходят, быть может, мгновенья, а, быть может, столетия. Слышу, слышу сквозь сон за стенами раскаты, отдаленные всплески, будто дальний прибой, будто голос из родины новой, будто чайки кричат, или стонут глухие сирены, или гонит играющий ветер корабли из веселой страны, и нечаянно радость приходит, и далекая пена бушует, зацветают далеко огни. Вот сосед мой склонился на кружку, тихо брякнули руки, и приникла к скамье голова, вот рассыпался меч, дребезжа, щит упал. Из-под шлема побежала веселая мышка. А старик и старуха на лавке прислонились тихонько друг к другу, и над старыми их головами больше нет королевских венцов. И сижу на болоте, над болотом цветет, не старея, не зная измены, мой лиловый цветок, что зову я ночною фиалкой. За болотом остался мой город, тот же вечер и та же заря, и, наверное, друг мой, шатаясь, не однажды домой приходил и ругался меня, проклиная, и мертвецким сном засыпал. Но столетия прошли, и продумал я думу столетий. Я у самого края земли, одинокий и мудрый, как дети. Так же тих догорающий свод, тот же мир меня тягостный встретил, но ночная фиалка цветет, и лиловый цветок ее светил, и в зеленой ласкающей мгле слышу волн круговое движение и больших кораблей приближение, будто вести о новой земле. Так заветная прялка придет, сон живой и мгновенный, что нечаянно радость придет, и прибудет она совершенной, и ночная фиалка цветет.